С каких пор медведи ходят парами? Чего это они стали охотиться в стае? Какое-то время парень тупо таращился в пространство, чувствуя, что весь мир становится дыбом. Впрочем, что бы ни происходило, Иван не в силах ничего изменить. Ладно, теперь будем жить так. Прямо вот со стаями медведей? Ваня наколол лучины, разжег печку. Специально для медведя сунул в печку промасленные ветоши, кусок резины. Приснул воды, чтобы дыму было побольше и повонючей. Вскипятил всю воду. Сделал крутой чай, сварил макароны. На чердаке ни звука, ни движения. Плыли долгие густые сумерки начала августа. Ваня поел, попил чаю. Думалось о кабарге, скальных крючьях и мясе, ценах на кабарожью струю и покосившемся заборе. Сначала пришлось переключать себя на все это от медведей чуть ли не силой. Потом о делах думалось лениво, само собой. Кажется, он видит медведя. Первые несколько минут он был не в состоянии понять, что происходит. Опять гулко ударило сердце. У окна метрах в пяти сидел медведь. Сидел, как крупная собака, на заду, с интересом глядя внутрь избушки. Только бы не показаться. Охота многому научила Ваню. Сформировала качество, не слишком свойственное городскому парню его лет. Иван и не подумал метнуться за оружием. Даже не стал фокусировать на медведе взгляд. В очередной раз отхлебнул из кружки. Поставил. Достал новую папиросу. Уронил спички. Помотал головой, ругнулся. Наклонился мотивированно, с полным основанием исчезая из поля зрения. Присел на корточки. Мягко, не шумя, потянул к себе двустволку. Также мягко поднимал тело, одновременно вскидывая оружие. Будем справедливы, пуля легла точно там, где только что сидел медведь. Как ни дико, Ваня даже почувствовал удовольствие. Ведь времени целиться не было, он бил навскидку. Один из лучших в его жизни выстрелов. И тем не менее, проклятый зверь успел. И был уже за углом, возле двери, вне досягаемости. Ваня вплотную приблизил лицо к окну. Какая-то глыба торчала из-за угла. В сгущающейся темноте сверкнули зеленые искры. Ваня встретился с медведем глазами. И разделяло их полтора метра. Ваня моргнул, и головы уже не стало. Может быть, и не было? Нет, надо было верить, что была. Нельзя перестать верить собственным ощущениям. Одновременно кто-то заскребся наверху, на чердаке. Удовлетворенно вздохнул, и палки немного просели. Судя по звукам, огромный зверь, втрое тяжелее человека, вытянул ноги и выдохнул, весьма довольный жизнью. Может быть, Ване показалось, но как будто пахнуло тухлятиной, типичным медвежьим ароматом. Выглянул. Голова зверя торчала из-за угла. Ваня потянулся за ружьем. Голова моментально исчезла. Ну что ж, будем, значит, так и жить. Медведь. Ну и что, что медведь? Ну да, вокруг избушки ходят и даже прямо на нее забрались звери. Огромные, бурые, весом килограммов на 200. У зверей громадные когти, длинная злая морда с клыками сантиметров по 5. Что тут поделаешь? А самое худшее — непонятные они какие-то, эти медведи. Но в конце концов, и пусть себе шатаются вокруг. Избушка сложена из кедровых бревен, толщиной в две руки. Окно маленькое, дверь теперь зверю не выломать. Еды и даже воды хватит на неделю. Вот, конечно, проблема уборной. Умозрительно можно было еще представить, что он открывает дверь, одной рукой держит ружье. Или что он делает это в разбитое пулей окно. Но Ваня понимал, что сами мысли — свидетельство сдвинутости сознания, симптом того, что он не трезв. Никакая сила не заставила бы Ваню в реальной жизни открыть дверь, особенно когда стемнело. Благо, было старое ведро. Завтра перед приходом ребят Ваня вынесет ведро и все вымоет. Водка сильно успокаивала Ваню. Папиросы тоже приносили свой, пусть маленький, кусочек покоя. Чадит керосиновая лампа. Бросает привычные отсветы на стены избушки. На стол, на потолок, весь в многолетней копоти. тепло от протопленной печи, пласты табачного дыма, тихий звук шумящего под ветром леса. После плотного ужина, прихлебывая водку из кружки, Ваня готов был даже видеть нечто смешное в своем приключении. Невольно думалось, как будет рассказывать о нем ребятам, потом жене. Надо будет показать ребятам место, где он увидел первый раз следы медведя, где он почувствовал опасность. Перед глазами поплыли, соединяясь вместе, разделялись таежные тропинки. Вот он шел, раздвигая с собой папоротник, стискивая ружье. Вот медведь прыгал, вертикально поднимался над папоротниками и превращался почему-то в кабаргу. А кабарга лихо мчалась по вертикальной стенке, опираясь копытами на старательно вогнанные костыли. Рывком пришло ощущение, что он сидит, привалившись к стене, уронив на колени оружие. Да, так он и сидел. Лампа чадила, в окне тонкий серпик луны. Что же его разбудило? Ничего не виднелось в окне. Никто не поддевал доски двери, не прогибал брусьев чердака. Разве что был какой-то шорох, или он тоже приснился. Ваня не стал раздеваться, залезать в спальный мешок. На один лег, другим прикрылся. Кружка чаю, папиросы, оба ружья. И опять плыла трава, и он словно бы двигался над ней. И снова какой-то звук. Скрежет, шорох. Просыпаться было тяжело. Ваня потянулся с полустоном. Тут сразу и хмель, и похмелье. После водки все же надо высыпаться. Ваня пил холодный крепкий чай, лежал и слушал тишину. Незаметно приходило забытье. В забытье не было снов, не являлись больше образы травы, насекомых и тропинок. Только слышалось время от времени, словно собака бросала землю задними ногами. Пожалуй, и проснулся Ваня от того, что изменился этот звук, и появился совсем новый. Словно бы велосипедный насос заработал у него под боком. Все еще не отошло похмелье. Тошнило, кружилась голова, слабость, гадостный привкус, сухость во рту. Звук всасываемого воздуха шел сбоку и снизу, откуда-то из-под нар. Ваня приподнялся и тут же захлебнулся собственным дыханием. Сорвалось вниз сердце. Нет, все-таки не следовало пить. Слушая звук, Ваня сел на нарах, отхлебнул чаю. Звук сменился непонятным, но уже знакомым скрежетом. Неужто крыса завелась? Ваня сунул голову под нары. Что-то двигалось в самом углу. Это что-то, к удивлению Вани, словно бы втянулось под землю, сменилось черной блестящей губкой. Звук велосипедного насоса. Нос! Стоило это понять, и сразу стали видны ноздри. Стали понятны и все остальные звуки. Иван резко встал, и вновь закружилась голова. Поплыли какие-то искорки перед глазами, с тонким звоном в ушах. Схватил ружье, сунул обратно, носа не было. Ладно. Ваня по-турецки сел на пол, затянулся новой беломориной. Теперь он заслонял подкоп в углу от единственного источника света, но отверстие прекрасно было видно. Трудно сказать, откуда Иван знал, что уже предутреннее время. Наверное, определять время ночи помогает и сторона, и угол, под которым падает лунный свет. Но не в этом главное. Пусть небо затянуто тучами, на окнах плотные шторы, но всегда можно сказать, начало сейчас ночи или конец. Всегда чувствуешь без слов, что уже совсем поздно, потому что у человека совсем разное состояние души в первую половину ночи и во вторую, ближе к утру. И вместе с тем есть какая-то прелесть в этих глухих, самых ночных предутренних часах. Может быть, именно потому, что они совсем не предназначены для человека. И когда не спишь в третьем, в четвертом часу ночи, словно вторгаешься в какой-то иной мир, на чужую, непонятную планету, не для тебя созданную, непостижимую до конца, даже звуки в это время другие, а привычные слышатся иначе. Фон составляли звуки далекие, чужие, какие-то сумеречные. Ухала сова, громко, пронзительно, с неизбывной тоской кричала неизвестная птица. Кто-то маленький и упорный во дворе грыз древесину. Крыса? Бурундук? Ваня сидел на полу, удобно вытянув ноги и облокотившись на топчан. Он курил и слушал звуки ночи. Странно, что он вдруг увидел что-то прямо у себя за спиной. Он и сам не мог не удивиться, но факт остается фактом. Не было ни ночных звуков, ни серпика луны, была только стена избушки. И сквозь стену ясно проходила грязно-коричневая, призрачно отсвечивающая туша. Медведь? Сверкнули зеленые глаза, их цвет изменился, глаза вдруг вспыхнули багровыми углями. Почти все уже в избушке, существо хищно присело на задних лапах, протянуло переднюю с пятью скрюченными пальцами с когтями. Ваня закричал, метнулся, не получалось повернуться, не поднималось ружье, а тварь просачивалась через стену, тянулась пятипалой лапой. Ваня лежал навзничь на полу. Мерцающий свет керосинки выхватывал топчан, кусок стены, потолок. Хорошо, хоть Ваня не сшиб лампу. Кто-то кричал за окном, в лесу, протяжным криком ночной птицы. Навалилось похмелье. Сухость во рту, до боли крутило живот. Ваня лежал на полу, ждал, когда кончится лупиться сердце. Немного восстановится дыхание. А? Опять звук из-под нар. Кто-то втягивает воздух. Ну, понятно. Это он меня нюхает. Ваня повернул голову. Да, в углу опять было шевеление. И нос на этот раз просунулся довольно далеко. Черная влажная губка сократилась, шумно втянула воздух, исчезла. Появилось что-то другое, блеснувшее когтями в свете лампы. Ваня встал. Его швырнуло прямо на топчан. Пришлось сделать несколько движений, пока не восстановилась координация. Ага, вот и ружье. Впрочем, звуков дыхания Ваня уже не слышал. И скрежета не было. Ладно, подождем. Ваня снова сел удобно, положил на колени ружье. Чай, курево, прогнали сон. Ну, не прогнали, отодвинули. Плохо то, что крутило живот. С бурчанием, с болью, с позывами. А что ты хотел после выпивки? Да еще и почти натощак. Пришлось отвлечься на поганое ведро, потерять из виду угол под топчаном. Тотчас раздалось сопение. Ваня, конечно, метнулся и, конечно, опять не успел. Ваня ждал полчаса, по часам, и ничего не нарушало тишину. Он встал за новой пачкой папирос, и тотчас же послышалось сопение. Тогда Ваня выстрелил в угол и опять сел пить чай и курить. Кисло воняло порохом. И Ваня чувствовал себя героем Стивенсона, засевшим в деревянном форте на острове Сокровищ. После 4 часов утра вроде бы чуть засерело. Ваню начало морозить. От недосыпа, от напряжения, от усталости кружилась голова, тошнило. Еще много раз Ваня засыпал и просыпался. И великое множество раз ему снились и медведь, и чудовище, полумедведь. Во сне он спал, и человек и медведь наваливался, сверкал багровыми глазами, с ракочущим рыком впивался, и Ваня просыпался в поту. Или Ваня шел по лесу, медведь бросался из засады, а ружье заклинивало, било куда-то в сторону, или Ваня вообще не мог поднять оружие. И зверь валил и рвал его, лежащего, когтями, приближал к лицу узкую злую морду с совершенно человеческими, злыми и жестокими глазами. Ваня просыпался весь измученный, с головной болью, с ломотой в плечах и бицепсах. Долго лежал, отходил, прихлебывая остывший чай. А наяву то ли медведь, то ли целая стая медведей сыпели под топчаном. С шумом нюхали воздух, скрипели, поддевали когтями доски двери. Мягко прогибали балки потолка собственным телом. Ваня сам не мог точно сказать, чем разнятся безумный сон и призрачное безумие реальности. Уже светало, когда он заснул, наконец, и стоял уже ясный день, когда Ваня, наконец, проснулся. Солнце било в глаза, блики играли на всем законном мире. Во рту еще была великая сушь, голова тупо болела, вышел бар, но похмелье почти что прошло. И он плохо, но все-таки выспался. Восстановилась координация движения, на топчане можно было сесть. Легко, без алкогольных проблем. Ваня сильно до хруста потянулся, свел кисти в кулаки, напружинил плечи и руки. Сделал несколько наклонов, доставая пол руками. Вращал торсом, не отрывая ног от пола. Тело слушалось и более того, словно бы сотни, тысячи пузырьков от шампанского взрывались в жилах. Ваня знал эту свою особенность. Как бы ни был тяжек перепой, наутро, после отсыпона, будет лучше. Шутил, что пьет не ради хмеля, ради похмелья. И в этом была доля истины.